«Возвращайся под полог», — прошептал я. «Там еще остались наши запахи. Почувствуй их и сохрани, маленькая газель. Пусть они всегда живут в твоем сердце». Тина не сразу поняла смысл моих слов. Потом ее лицо осветилось, и она попрощалась со мной на сангу. Снаружи разгорался мокрый рассвет. Искрились высокие травы, а воздух давно не казался мне таким чистым. Все пространство, насколько хватало глаз, занимали аисты. Все было белым и черным, черным и белым. Птицы исхудали, растеряли перья, устали, но выглядели счастливыми. Пролетев 10 000 километров, они, наконец, оказались дома. Я был единственным, кто пришел вместе с ними к финишу. Я, да еще Кифер, живой мертвец, знавший, чем заканчивается эта кошмарная история. Еще раз проверив, заряжен ли глок, я зашагал дальше. Дом Чеха четко вырисовывался на фоне реки. Глава 44. Я бесшумно поднялся по ступеням веранды. Войдя в гостиную, я обнаружил женщину, Мбати, свернувшуюся калачиком на софе и громко храпевшую. Ее толстое лицо некрасиво опухло во сне. Щеки были сплошь покрыты длинными насечками, поблескивающими в тусклом свете раннего утра. Вокруг нее прямо на полу, сбившись в кучу, под рваными одеялами, спали дети. Коридор заворачивал налево. Я удивился, до чего этот дом был похож на тот, откуда я только что вышел. Кифер и я жили на одинаковых виллах. Я осторожно проскользнул по коридору, по стенам бегали сотни ящериц, поглядывая на меня своими недобрыми глазками. В доме стояла неописуемая вонь. Затхлые запахи реки отравляли воздух. Я прошел дальше. Интуиция подсказывала мне, что Чек жил в такой же комнате, что и я, последний справа по коридору. Дверь оказалась открыта. Комната утопала в полумраке. В центре под высоким пологом стояла кровать, судя по всему, пустая. На низком столике стояли полупрозрачные флаконы и лежали два шприца. Я еще немного углубился в этот склеп. — Чего тебе, парень? Я похолодел. Голос доносился из-за москитной сетки. Только его едва ли можно было назвать голосом. Скорее он напоминал шепот или сипение, прорывающиеся сквозь бульканье мокроты и гулкие хрипы. Я с большим трудом разобрал слова и понял, что звук этого голоса будет преследовать меня до конца жизни. Голос произнес: «Если человек уже мертв, ему ничего нельзя сделать». Я подошел поближе. Рука, лежавшая на рукоятке глока, дрожала, я был напуган, как ребенок. Наконец я разглядел того, кто скрывался за складками тюля, и почувствовал глубочайшее отвращение. Болезнь сожрала Отто Кифера и сделал это весьма умело. Он представлял собой скелет с небрежно висящей на нем дряблой кожей. У него не осталось ни единого волоска ни на голове, ни на теле. На лбу, на шее, на предплечьях, там и сям виднелись темные пятна и сухие корки. На нем была белая сорочка в грязных разводах. Он сидел в постели, как бы подчеркивая, что он пока еще по эту сторону смерти. Черт его лица мне было не разглядеть. Только смутно угадывалось, где у него глаза. В глубине темных впадин поблескивали мутно-желтые искры. На фоне безволосой кожи четко выделялись только высохшие черные губы. Они были полуоткрыты и обнажали опухшие, еще более черные десны. В провале рта виднелись неровные желтые зубы. Этому-то чудовищу и принадлежал услышанный мной голос. — Закурить есть? — Нет. — Сволочь. — Зачем ты сюда приперся? — Я... — Мне нужно задать вам несколько вопросов. Кифер хихикнул, и в горле у него забулькало. Струйка коричневой слюны вытекла прямо ему на рубашку, но он не обратил на это внимания. Он снова заговорил, собравшись силами. Тогда я знаю, кто ты. Ты тот засранец, который копается в наших делах вот уже 2 месяца. А мы думали, ты на Востоке, в Судане. Мне пришлось поменять свои планы. Я стал гораздо осмотрительнее. И ты сюда тащился, чтобы прижать старого Кифера, так что ли? Я не ответил и незаметно включил диктофон. Изо рта Кифера вырывались низкие хрипы и текла пенистая слюна.